Глава 20. Константин. Что-то было не так. Алена без особых возражений согласилась на мой вариант, но интуиция вопила взбесившейся белугой. Еще и сбежала поспешно от меня, не дождавшись моего звонка лысому. После общения с дилером я вернулся к работе, но мысли все возвращались к нашему разговору. И почему-то возвращались к вопросу Бэмби. «Мне нельзя будет работать?» Как будто он имеет право что-то решать за нее. Почему она так думает? И вообще, зачем я предложил ей сожительство? Ведь и не планировал. Когда это желание сформировалось на подсознательном уровне? То есть, когда я понял, что мне мало будет одной ночи или выходных с ней? Звонок мобильного отвлек меня от этих мыслей. Виктор доложил, что вытащил парня из КПЗ и доставил домой. Озадачил организацию ужина у меня дома своего помощника. Заодно поручил выяснить о течении болезни у Антонова-старшего. Я ведь пообещал Алене решить все ее проблемы. Встреча с Тарасовым прошла без особых результатов. Просто обменялись любезностями. Но, надеюсь, предупреждение он внял. Впрочем, домой я ехал в превосходном настроении, предвкушая предстоящий вечер. К моему приходу стол уже был накрыт. Я успел сменить рубашку, когда пришла Алена. Шофер ее проводил до квартиры. Она смотрела на меня так растерянно, что я поспешил усадить ее за стол. «Что ж ты так боишься меня, маленькая? Может, шампанское поможет тебе расслабиться?» Алена поддержала тост, но пить напиток не стала. И ничего не ела. «Да что не так?» Пригласил ее на танец, вспомнив, насколько она отзывчива на ласки. Провел рукой по спине, но Алена напряглась еще сильнее. «Что-то случилось?» — спросил я и не удержался от легкой ласки. Провел губами по ее виску, планируя захватить в плен ее ушко. Но Алена резко отстранилась и посмотрела на меня огромными ореховыми глазами. «Я заболела», — выпалила она. Я нахмурился, пытаясь осознать масштаб проблемы. Алена как-то сникла, но продолжила говорить. «В том смысле, что если это ангина, она ведь заразная?» «Тссс», — прошептал я, прикрывая глаза. Вот уж не ожидал такой подставы от судьбы. Снова притянул к себе девушку и прикоснулся губами к ее лбу. Помню, в глубоком детстве так мама проверяла температуру. И да, ее лоб был горячим. Судорожно вспоминал, где у меня аптечка и есть ли градусник в ней или какое-нибудь жаропонижающее. Тьфу ты! Потянул ее на кухню, захватив с собой мобильник. Аптечку я не нашел, но в холодильнике обнаружил обезболивающие таблетки. Не то. Поэтому позвонил Феде и попросил забежать в ближайшую аптеку и купить градусник, что-нибудь от простуды и от боли в горле. «Врача вызвать?» — спросил я, переговорив с охранником. Алена покачала головой и нерешительно спросила. «А можно я домой поеду?» Головой я понимал, что это было идеальным решением. Не пришлось бы возиться с ней, таская лекарства и горячее питье. Да и вопрос с совместным проживанием замелся бы сам собой. Но именно сейчас, глядя в ее глаза, я понял, что уже никуда не отпущу. Она моя. И только моя. Пусть буду пещерным человеком, но раз уж заманил в свою берлогу, больше не выпущу. И раз уж я затащил ее в свою пещеру, здесь она и останется. «Зачем?» — все-таки поинтересовался я, включая чайник. «В холодильнике есть лимон, так что пока можно горячим чаем напоить». «Там есть лекарства», — неуверенно ответила Алена. Я усмехнулся. «Неужели она думает, что это уважительная причина?» «Попытка номер два», — предложил я. Алена совсем растерялась от того и выпалила смущенно. «Ну зачем я тебе больная? Я и так не красавица, а буду еще с распухшим носом и красными глазами. Да и заразить тебя могу, если ты снова будешь меня целовать». «Еще как буду», — пообещал я с улыбкой. Но это сообщение заставило ее поежиться и опустить взгляд. «Не переживай, у меня крепкий иммунитет». «То есть ты все равно хочешь заняться любовью сегодня?» — совсем тихо спросила Алена. Я аж воздухом поперхнулся от такого предположения. Она меня совсем извергом считает или законченным эгоистом? «Бэмби», — позвал я ее, и, отодвинув барный стул, усадил ее на него. От неожиданности она вцепилась пальцами в мои плечи и вскинула взгляд. «Я, конечно, далеко не ангел». Тут я не удержался от насмешки и обнял руками ее за талию, прижимаясь к внутренней стороне коленей. «Скорее я бес! Да и ты чертовски привлекательна!» Мои руки скользнули под кардиган, чуть придвинув ее к краю сиденья. «Но я умею держать себя в руках!» Еще одна усмешка, и я мимолетно коснулся губами ее губ. Мои ладони сами по себе соскользнули на ее бедра и сжали их. Алена прерывисто выдохнула и подалась, наконец, мне навстречу, приоткрывая чуть губы. Вот только чайник пиликнул, сообщая, что вода уже вскипела. Еще один быстрый поцелуй, и я неохотно отстраняюсь, чтобы приготовить малышке чай. Это помогло мне хоть немного отвлечься от навязчивой идеи дальнейшего соблазнения. «Костя, тебе ведь не обязательно это делать», — заметила Алена негромко. «Готовить тебе чай?» — уточнил я, нарезая лимон. «Может, мне коньячку дрябнуть, чтоб мозги прочистить?» «Мне несложно. Тебе с сахаром?» «Одну ложку». Алена кивнула и обернулась ко мне, вглядываясь в мое лицо. «Но я имела в виду, что тебе не обязательно держать себя в руках». «Вот это уже точно провокация!» — с улыбкой заметил я. Алена поморщилась и закончила абсолютно серьезно. «Ты ведь уже оплатил полный доступ к моему телу?» Я замер с кружкой в руках. Хорошо, хоть не выронил. Значит, она так восприняла условия про переезд ко мне. Я поставил кружку на стол и прикрыл глаза. Поэтому Алена и была так скована все это время. Считает, что продалась мне за помощь в ситуации с братом. Впрочем, это логично, после моих попыток подкупить ее. Вот только отчего мне от этой мысли так противно? И как теперь разрулить ситуацию, если отпускать ее я не намерен? Выдохнув, я снова взял кружку с чаем и принес ее Алене, поставив на барную стойку рядом с ней. Сам же пленил ее ладони, заглядывая в ее глаза. «Ты неправильно меня поняла. Я не покупал сегодня этот доступ». Усмехнулся, обдумывая следующие слова. «Я просто помогал своей девушке!» Поставил ударение на последнем слове, отчего глаза Бэмби еще больше расширились. «И я закончил дело налегко, с решением семейных проблем. Или ты считаешь, что твой мужчина не имеет на это права?» «Мой?» — сипло уточнила она, облизав пересохшие губы. «Что ж ты творишь, маленькая, со мной? Ты ж все благие намерения на корню губишь своей неосознанной чувственностью». «Твой», — подтвердил я, целуя ее подрагивающей ладони. «Весь твой. Я ведь на все условия согласился еще в уборной. Будут и цветы, и ухаживание, все, как ты хочешь». «Но зачем?» — начала она неуверенно и замялась. Выдохнула и попробовала снова. «Зачем ты тогда поставил условие, чтобы я к тебе переехала?» «Я предложил переезд, чтобы ты сразу поняла серьезность намерений. Да, я немного лукавил сейчас, потому что днем это не было простым предложением. На первое время у тебя будет отдельная спальня». Алена снова открыла рот, чтобы что-то спросить, но я поспешил отвлечь ее от темы спален. «И нет, домой к отцу-алкашу я тебя не пущу». «И с братом твоим поговорю позже, но я твердо уверен, что ты не должна носиться и подтирать сопли ни Алексею, ни тем более отцу». «Почему ты за меня решаешь?» — вспылила неожиданно Алена. «И с моей семьей, и с нашими отношениями. Может, я никогда не захочу спать с тобой в одной постели?» «Ты всерьез так думаешь?» — с улыбкой спросил я, снова целуя ее ладони и запястья. С удовольствием отметил, как она задержала дыхание от этой простой ласки, и улыбнулся после наших поцелуев. Захотел повторить опыт, чтобы у нее последние сомнения отпали, но в этот момент ее скрутил кашель. Черт, все-таки она сильно сегодня промокла под дождем, Надо было своего помощника озадачить доставкой почты, а ее раздеть и завернуть в рубашку, пока одежда сохнет, и отпаивать горячим чаем. Но нет же, решил позволить ей быть самостоятельной. И вот итог. Звонок в дверь известил о приходе охранника. Вручив Алене горячий чай с лимоном, пошел открывать дверь. Забрал у Феди пакет с лекарствами и выслушал короткую инструкцию. Уже по дороге обратно на кухню достал градусник и вручил его Бэмби. Она в этот момент зябко куталась в кардиган, грея руки об кружку с чаем. Но электронный градусник поставила без возражений. «Есть совсем не хочешь?» — уточнил я, доставая инструкцию по комплексному лекарству. Так и думал, что после еды его нужно принимать. Может, хотя бы пирожное поешь? И как по заказу у нее заурчал желудок, отчего Алена засмущалась. «Я не могу есть, когда нервничаю», — призналась малышка. «А за несколько часов я накрутила себя по полной программе. Все думала, что ты на практике доказал, что и у меня есть цена». Она горько усмехнулась. «Хотела даже уточнить, сколько стоит партия товара, которую брат профукал, чтобы знать свою точную стоимость». Я обнял ее, не зная, как еще успокоить этого потерянного ребенка. «Прости», — шепнул я, когда она, не сопротивляясь, уткнулась носом мне в грудь. Зарылся рукой в ее волосы, прижимая к себе. Запищал градусник, разрушая идиллию, и Алена отодвинулась, чтобы достать градусник. Заглянул и тихо присвистнул. 39. «Так, допивай чай, затем лекарство и спать», — постановил я. И сходил в зал за пирожными и бутербродами. Если она не ела после нашего разговора, то как она вообще на ногах держится? Поставил тарелки рядом с Аленой. И чтобы не смущать ее, решил убрать остатки неудавшегося ужина при свечах. Заметив это, Алена застыла от удивления. А потом, судя по выражению лица, хотела мне помочь. «Сиди», — опередил я ее, ставя рядом с ней пиалу с салатом. «Твоя задача — поесть хоть немного. Таблетки нельзя принимать на голодный желудок». Алена послушно взяла бутерброд с рыбой и откусила кусочек. Пока я прибирался, она с горем пополам его осилила. И уже после этого я вручил ей лекарство. «Пижаму с собой брала?» — уточнил я. Она смущенно опустила взгляд. «Думала, что она не понадобится?» — со смешком предположил я. И от этого вопроса у нее и щеки заолели. И почему мне так нравится ее смущение? Она неопределенно пожала плечами, а я помог ей спуститься и проводил в гостевую спальню. «Я сейчас приду». У себя в шкафу, не глядя, схватил первую попавшуюся белую футболку и вернулся к растерянной малышке. Вручил ей ночную сорочку и показал, где находится ванная комната. Сам же переоделся в своей спальне. Ну, как переоделся? Быстро натянул домашние брюки и вернулся в спальню к девчонке. Она уже юркнула в постель, накрывшись по уши одеялом. Морозит или стесняется? Однако на мой обнаженный торс смотрела с интересом своими любопытными глазенками. Оставить ее одну? А если ночью ей станет плохо? Надо было все-таки врача вызвать. Подумав, сходил на кухню за водой и градусником с лекарствами. Оставил все на тумбочке и присел на кровать рядом с малышкой, не в силах оставить ее в одиночестве. Алена как магнит тянула меня к себе. «Как смотришь на то, что я останусь здесь с тобой?» — спросил я, пытливо глядя в ореховые глаза. Она снова смутилась, и я поспешил пояснить. «Кровать широкая, тесно нам не будет». «Как хочешь», — хрипло ответила Алена. «Тогда двигайся», — решил я за нас обоих. Сам же пока выключил верхний свет и включил ночник. Она действительно пододвинулась на постели. Я же, улегшись, притянул вздрогнувшую от неожиданности девчушку к себе. «Все, спи», — распорядился я, стараясь не прижимать ее к себе слишком сильно, а то она почувствует мое состояние. Я усмехнулся. Не факт, что она поймет, что со мной творится. Алена повертелась, пытаясь устроиться поудобнее, но вскоре все-таки затихла, а еще через несколько минут засопела. Я же еще долго не мог заснуть, слушая ее хриплое дыхание. Кашель иногда сотрясал ее худенькое тельце, заставляя меня морщиться. И когда же я умудрился так вляпаться? Когда умудрилась эта маленькая девчушка стать центром моей вселенной?